Глава 5. Исход. Вертолетный рокот приближался. Духи его тоже услышали, с возгласами вскочили на ноги. Принялись тыкать стволами автоматов в небо. По-хорошему, им бы погасить костер, скрыть признаки того, что здесь вообще кто-то есть. Но они даже не догадались. Попрятались за камни, но куда там. Они слишком глупы, их этому никто не учил. Кто мог лететь в Афганистане, да еще на севере, в сотни километрах от границы? Только наши либо представители правительственной армии ДРА, либо, как нечто из ряда вон выходящее, подобные иностранные агенты вроде Джона Уильямса, кто тоже мог прилететь на отдельном вертолете. Впрочем, это единичный случай, вряд ли подобное еще может повториться. Я тоже принялся озираться по сторонам. В темное время суток заметить на небе вертушку куда сложнее, чем днем. Только по бортовым аэронавигационным огням, да и то не всегда. Но сейчас небо было чистым, а характерный рокот, достигнув определенного предела, вдруг начал удаляться. Скорее всего, вертолет прошел выше и в стороне. Сложно понять, на каком удалении. Вряд ли экипаж мог обратить на нас внимание. Эх, а ведь только-только появилась весьма серьезная надежда на то, что это какая-то поисковая операция или ночной облет по каким-то специальным водным. Но не судьба, куда деваться. Я привык рассчитывать только на свои силы. Чего зря себя обнадеживать. Душманы же, также сообразив, что опасности нет, опустили оружие, расслабились. Для них советские Ми-24 — это страшная вещь, аки-шайтан, с которым лучше не связываться, если ему нечего противопоставить. А у этих не было. Максимум РПГ, да и то я подобного не наблюдал среди их вещей. С момента моей выходки прошло не более минуты. Я притаился в удобной ложбине за большим камнем, ожидая взрыва, брошенной в костер мины. Если она окажется исправной, то вот-вот рванет. И рванет знатно. Собравшимся вокруг костра душманам мало уж точно не покажется. Пожалуй, некоторые сомнения по гуманности возникали только насчет старого Сафира. Ему такой судьбы, несмотря на не самые приятные обстоятельства нашего знакомства, я не желал. Да, у него были в голове свои тараканы, которых я не понимал. Однако он меня не бросил, не добил, наоборот, притащил в безопасное место, извлек осколки, выхаживал. И все же я понятия не имел, кто он такой. Не думаю, что каждый встречный душман в дикой пустынной местности обладает навыками хирурга. Что он куском лезвия прямо среди камней осколки из меня выковыривал. Сложно такое представить. Хотя чего только в полях у врачей не случается. Бывают такие чудеса, что и поверить сложно. Когда проблема будет решена, нужно попробовать поговорить с ним еще раз, только теперь с позиции мягкой, но настойчивой силы. Если, конечно, будет с кем разговаривать. По моим подсчетам, мина должна была рвануть примерно минуты через 2,5 после того, как я ее определил в пункт назначения. Может, немного больше, а может, меньше, тут не угадаешь. В любом случае, потребуется не так уж и много времени. Очень быстро успокоившиеся душманы вернулись к костру и вновь заняли свои места, продолжив трапезу. Моей шустрой выходки не заметили ни душманы, ни сам Сафир, который точно так же отвлекся на шум. И это хорошо, поскольку я не знал, какой будет его реакция. Вдруг выбросит какую-то глупость. В ожидании я заглянул в сумку, прихваченную со стоянки. В ней оказался сверток с патронами россыпью для автомата Калашникова образца 47-го года, штук 70 или около того. Пустой магазин, одна граната РГД-5, кусок подсохшей лепешки, шапка-пуштунка, какая-то свернутая в рулон мятая тряпка. Пустой бурдюк, резиновый тапок, явно трофейный, и все, больше ничего интересного. К сожалению, компактного оружия в ней не оказалось. Душманы пистолетами практически не пользовались, поскольку в засадах или на расстояниях свыше 50 метров от них не было никакого толку. Да и вообще, редко у кого из рядовых духов можно было встретить пистолет. Вот у полевых командиров или генералов другое дело. Они любили пистолеты, особенно наградные, западного производства. Символ успеха и значимости. Самое полезное среди найденного, пожалуй, это граната. Но ее лучше сохранить для более подходящего крайнего случая. Тапок я выбросил. Мне от одного пользы немного. Побросав все обратно, я вновь выглянул из-за камней. Ничего не изменилось. Они по-прежнему вели себя так, словно находятся не на войне, а просто вышли за город на пикник. Вероятно, знали, что советских патрулей здесь нет, вертолеты почти не летают. Вот и вели себя расслабленно, будто они тут хозяева. Ну-ну. Я уже хотел спрятаться обратно, как вдруг старик Сафир подал голос. Половину слов я не расслышал, но, судя по всему, он просился отойти в сторону и исправить нужду. Нужно признать, очень вовремя. Ему разрешили. Душманы продолжали жрать мясо и смеяться, обсуждая что-то веселое. Старик их не волновал, хотя отпускать его насовсем они явно не пожелали. И вдруг оглушительно рвануло. Камень, за которым я сидел, ощутимо вздрогнул. Произошло это быстрее, чем я ожидал, примерно на 2 минутах. Мощным взрывом горящие головешки, пепел и угли, обгрызенную тушу барана, душманов — все раскидало в стороны, тут же поляну заволокло дымом и пылью. Я выбрался из своего укрытия, медленно и осторожно вышел на поляну. Рядом валялся автомат Калашникова, видимо, кого-то из душманов. Подхватил его, осмотрел. Нормально, цел. Тут и там валялись горящие головешки. Света было немного, но, чтобы хоть как-то осмотреться, хватало. Воняло сжженным пылью. Справа послышались тихие, сдавленные возгласы, стоны. Заметил вялое шевеление. Само собой, часть духов выжила, всех не убила. Быть может, здесь вообще убитых нет, все раненые. Пока не ясно. Я двинулся вперед. Через несколько шагов в пыли и дыму я различил пару лежащих на земле тел. Левее меня я заметил сидящего на земле душмана. Тот стонал и держался руками за голову. Качался вправо-влево. Сейчас он еще ничего не соображал и, вероятно, ничего не слышал, но пройдет время, и если раны Маджахеда не смертельные, он вновь возьмется за оружие. Таких, как он, в живых оставлять нельзя. Скинув автомат, сняв с предохранителя, я прицелился и без раздумий выжал спусковой крючок. Выстрел готов. Я на войне. Окажись на его месте кто-то из советских солдат, его ждала бы та же самая участь. Иначе не бывает. Жестоко? Вовсе нет. Наоборот, гуманно. Избавил его от мучений. Кто б его оперировал тут? Сафир? Еще трижды я добивал раненых. Остальным не повезло, или наоборот, как раз-таки повезло, не мучились и погибли сразу. Легкая смерть. Ветром дым и пыль разнесло по всей поляне. Видимость стала лучше. Я обошел большую ее часть. Кажется, все. Дело сделано. 8 тел были здесь. Вдруг справа послышался тихий треск. Я тут же развернулся и вскинул автомат на звук. Но почти сразу же чуть опустил его вниз. Это был старик Сафир, который выглядел так, словно привидение увидел. Он торопливо выставил руки перед собой, вытаращился на меня испуганным и даже изумленным взглядом. «Нет, «Не стреляй!» — воскликнул он. Я опустил автомат стволом вниз, но продолжал смотреть на старика подозрительным взглядом. Вдруг у него при себе оружие, и он рискнет им воспользоваться. Мало ли, вдруг его потряс тот факт, что пленный советский солдат, которому он спас жизнь, покрошив душманов, оказался настоящим зверем. Не лучше ли такого пристрелить, а то мало ли, на что он еще способен. Но, кажется, ему было совсем не до этого, и ни о чем подобном он и не думал. «Проблема решена?» — негромко поинтересовался я, кивнув на мертвые тела. Старик ответил не сразу. Он растерянно осмотрелся по сторонам, зацепился взглядом за добитого мной маджахеда. И только потом кивнул. «Ты о них не беспокойся», — отозвался я, уловив его мысли по взгляду. «Лучше расскажи-ка мне, кто ты, черт возьми, такой, и почему пытался меня спрятать? Чего этим духам здесь было нужно? Почему они тебя в чем-то подозревали и удерживали здесь? Как долго и каким образом ты тащил меня сюда? Откуда у тебя навыки хирурга?» Сафир молчал, словно взвешивал мои слова. «Ты все понял? Или пояснить?» «Я тебя понял, Шурави. Я попробую рассказать. Идем обратно в наш сарай, а то здесь как-то грязно», — произнес я, продолжая контролировать взглядом старика. «Вдруг он решит подобрать оружие и ударить мне в спину. У афганцев это норма. Он наверняка уже понял, что я твердо перехватил инициативу, и теперь сам буду диктовать правила, но уже свои. Захочу уйти — уйду. Само собой, разрешение спрашивать не стану. Более того, теперь он даст мне все необходимое. И что-то подсказывает мне, что у него есть много полезных вещей, которые помогут мне все сделать по уму. Правда, времени не так уж и много». «Хорошо. И без глупостей, да?» Сафир снова кивнул. «Мы добрались до нашего сарая, где я жил последние дни. Сели. Я зажег масляную лампу. Внутри строения сразу стало светлее. Запахло жженым. «Сафир, все, что ты видел, — это часть моей работы, часть моего долга. Я не собирался никого убивать, но таковы реалии войны. Если бы эти духи меня увидели, совершенно точно расстреляли бы. Так что не удивляйся тому, что я с ними сделал. Кстати, откуда у тебя советские минометные мины?» «Мины?» — удивился старик. Видно было, что он удивлен и не фальшивит. «Какие еще мины?» «В том самом тайнике, где ты меня спрятал, были спрятаны две мины, предназначенные для советских 82-миллиметровых минометов. Мины старые, лежали тут довольно давно. Зачем они тебе?» «Они не мои», — не сразу ответил он. «Это моего старшего сына». «Ты ведь не афганец, так?» — прищурился я. «И имя у тебя странное». «Нет, я не отсюда. Я родом из Таджикской ССР, из небольшого городка на юге. Здесь живу 68-го года. Ушел в горы с началом войны. В Союзе я действительно был хирургом. До войны работал врачом в одном из городов. У меня двое сыновей. Младший перед самым началом войны уехал в Пакистан, а старшего убили уже советские солдаты во время засады на одну из ваших автомобильных колонн. Это его тайник. Раньше в нем было оружие, но я выбросил его. Мне оно ни к чему. О том, что там еще и мины есть, я не знал». «Соболезную. Но я чувствую, что ты слегка недоговариваешь. Зачем сюда пришли духи? За оружием, да?» Глаза у Сафира подозрительно забегали. Явно он где-то приврал или, наоборот, не договаривал всей правды. «Знаешь, Мне почему-то кажется, что твой сын то ли воровал, то ли менял оружие у наших войск», — продолжил я. «Чистил его, приводил в порядок, а затем продавал или передавал душманам, так? Уж не знаю как, но речь идет точно не об одном или двух стволах. Твой сын служил в советской армии, так? Отсюда и оружие. Списанное, но вполне боеспособное, так? Но зачем?» «Зачем, зачем?» — нахмурился тот. «Младший сын должен был учиться на глазного врача в Америке. Он из Пакистана попал в Индию, а оттуда полетел к американцам. А учеба там — это много денег. Хорошая учеба. Вот халиф, прапорщик по званию, и решил оплатить ему учебу таким образом. Хотя я отговаривал его. Мы собирали оружие на местах засад, обменивали на блокпосту, патроны покупали или обменивали, продавали духом». «Ясно», — вздохнул я. «Ну, продолжай». Халифа разоблачили свои же, наказали. Хотели отправить на гауптвахту, но он сбежал. При попытке скрыться его пристрелили. Ранение было серьезным, я не смог ему помочь. «Прискорбно. Но зачем тебе я?» «Душманы приходили за оружием раз в месяц-два. Последний раз они приходили в июле, но у меня ничего для них не было. Все закончилось. Сегодня они пришли сюда раньше, чем обычно. Требовали, чтобы я показал им, где беру оружие. Или сами пристрелят, потому что я не местный. А я не знаю. Халиф сам все делал. Я подумал, что, увидев тебя, они посчитают, что я работаю на вашу разведку. Меня бы точно убили». Его рассказ, конечно, был очень сбивчивым, без деталей и разъяснений. Но в целом он вроде бы не врал. Но там точно было что-то еще, чего он мне еще не сказал или намеренно не захотел рассказывать. «Ясно. А где ты меня нашел?» «В 6 километрах отсюда, на старой дороге. Притащил на волокуше. Помощь оказал в пути, в своем доме. А потом сюда притащил. Я видел, как на вас напали. Видел, как ты полз. Нашел тебя у воды. Не знаю, почему, решил помочь. Ты похож на халифа». На бледно-голубых глазах старика выступили слезы. Вероятно, он говорил правду. «Я хочу еще раз поблагодарить тебя за оказанную помощь. Ты ведь не собирался делать меня рабом, так?» «Да какой из врача рабовладелец?» — тяжко вздохнул Сафир. «Отпустил бы. А говорить с тобой не хотел, потому что ты тоже русский». Повисла напряженная пауза. Оба молчали. «Вот что. Ты сделал доброе дело. Без тебя я бы уже подох где-нибудь без шансов на спасение. Меня просто нашли бы и добили. Я мог истечь кровью». «Что ты намерен со мной сделать?» — спросил тот. «Ничего», — ответил я. «Поблагодарить? И даже знаю как». «Мне ничего не нужно. Посмотрим». «Как ты понимаешь, я не собираюсь здесь оставаться надолго. Мне нужно к своим. Ты знаешь, как выйти к советскому блокпосту?» «Нет. Был один, где служил халиф, но его давно бросили. А куда идти, не скажу. Могу только направление показать». «Мне нужно 3-4 дня подготовиться. Я еще слаб. В таком виде я идти не могу, да и надолго меня точно не хватит. Поможешь?» Сафир задумался. Его что-то тревожило, но говорить он не стал. Просто кивнул несколько раз. Следующие 4 дня пролетели незаметно. Он 3 раза перевязывал и обрабатывал мне раны, принес новую одежду и даже поношенные ботинки с высоким берцем. Еще рюкзак, компас и старую карту. По моим представлениям, ближайшая точка, где были наши войска, располагалась в километрах в 30. За прошедшие дни в прямой видимости, хоть и на большом удалении, трижды пролетала большая смешанная группа вертолетов Ми-8 и Ми-24. Это означало, что запреты на полеты, скорее всего, уже сняли. Это хороший знак. Тела мертвых духов старик куда-то стащил и закопал. Я не стал к нему докапываться. Захотел — его дело. Никто ведь не заставлял. Все было как раньше, за исключением того, что теперь я никому не подчинялся. Старик понял, что я не тот, кого можно сломать. Просто понял на каком-то духовном уровне. Оспаривать не стал, и даже не в оружии дело. Наконец я был готов. Более-менее. Попрощавшись и поблагодарив старика за воду, еду, одежду и помощь, я выдвинулся в путь. Шел медленно, с постоянными остановками. Уже к вечеру того же дня я прошел всего лишь около 4 километра и с трудом добрался до края горной гряды, за которой находились холмы, а еще большая равнина. Где-то там располагался советский блокпост, возможно, тот самый, где меня ранее держали взаперти. Когда стемнело, я вынужденно остановился на ночлег, подыскав что-то вроде пещеры. В самой ее глубине развел крохотный костерок. Сил не было, устал, как собака. Перекусил вяленым мясом, запил водой. Все тело болело, хотелось спать. Однако не стоило забывать, что вокруг враг. А ну, сколько тут таких групп может бродить, вроде той, что я подорвал миной в костре? Издалека, на расстоянии, я видел духов, которые шли по своим делам. Здесь далеко не безопасно, но в Афгане нет безопасных мест. Это знает каждый, кто был там. Я старался спать урывками, но потом все-таки не выдержал и, погасив костерок, забился в самую глубь пещеры. Автомат и гранату держал при себе, мало ли кто в гости пожалует. Но рано утром, едва рассвело, я проснулся от оглушительного грохота. Схватив автомат и выскочив наружу, я быстро осмотрелся. В небе, далеко справа, я увидел дымный след. Падал горящий вертолет. Видимо, экипаж пытался посадить подбитую машину, но получалось плохо. Скоро вертушка то ли села, то ли упала за скалами. Ее непременно будут искать. Будут эвакуировать экипаж. Нужно успеть, чтобы и меня подхватили. Расстояние примерно 3,5 километра, может, больше. В горах расстояние воспринимается иначе. Подхватив свои вещи, я заковылял прямо туда. Но успею ли?